Издательство «Эксмо». Лоян Чан Ань. «Слуга тигра». Посвящается всем котам, которые согревали нашу жизнь. Чиновник опирается на печать, а тигр на горы. Китайская пословица. Глава первая. В прорехе между бамбуковыми кронами плыли тучи, тяжелые, набухшие от непролитых дождей. Порывистый ветер немилосердно трепал ветви. Сухой лист, кружась, упал Сун Цзиюю в подставленную ладонь. Что за погода? А ведь, казалось бы, юг. «Господин, Джун Чэн в двух больших часах. Желаете сделать привал?» «Нет. Едем». Сун Цзиюй перевернул ладонь, и лист, тщетно цепляясь за загрубевшую от меча кожу, соскользнул в чмокающую под копытами бархата грязь. Позади скрипели колеса. Возница вполголоса ругался на разбитые дороги. Две повозки, четверо слуг, старый меч да фамильная гордость. Вот и все, что осталось от славного рода Сун. Сун Цзиюй невесело усмехнулся. «Господин! Господин!» Высланный дозором Жуюй во весь опор мчался назад. «Разворачивайтесь, разбойники!» Он резко осадил коня, и тот заплясал перед бархатом. Бархат показал зубы. «Тихо!» Сун Цзиюй слегка натянул поводья. «Где? Сколько?» «Через три ли. Остановили какую-то повозку. Богатую. Человек 10 их!» «Ждите здесь», — велел Сун Цзиюй остальным. «Жуюй, Ланьцы, со мной». Бархат взял в галоп с места. Бамбуковые стволы по сторонам от дороги слились в зеленую полосу. Копыта ударяли по камням звонко, дробно, разжигая азарт. И вправду, сколько можно плестись шагом, да жалеть себя? Намотав поводья на луку седла, Сун Цзиюй на скаку зарядил маленький арбалет. Еще не принял полномочия, а уже нет покоя. Он ухмыльнулся. Тоску, сжавшую было сердце, смыло горячей волной. Кровь стучала в ушах, как боевые барабаны. Поворот и еще один. Услышав голоса, он спешился и дал слугам знак ждать, а сам двинулся вперед, держась за деревьями. Очень кстати, впереди показалась кряжестая сосна. За ее широким стволом он и замер, рассматривая напряженную сцену. Вот они. Поваленная на бок повозка резного дерева, прижавшийся к колесу молодой господин, на персиковом рукаве дорогого халата темное пятно. Кровь. Вокруг добычи фигуры в черном. Нависли, встали в полукруг. «Послушайте, господа!» Незнакомец старался говорить уверенно и непринужденно, но голос подрагивал. «Зачем же доводить до смертоубийства? Ведь мы разумные люди!» «А зачем ты нам живым?» Глухо рассмеялся из-под маски разбойник. «Мы знаем, что старый магистрат съехал, а нового еще нет. Хоть всех тут перебьем, никто и не почешется!» Наглый и язык подвешен. «Вожак?» Сун Цзиюй не спеша тщательно прицелился. Пусть болтает. Со звуком своего голоса не услышит, как тренькнет тетива. «Резонно рассуждаете, почтенный разбойник», — пробормотал щеголь. «Прошу в знак моих добрых намерений примите мое серебро. Но только не трогайте подвеску. Это фамильная драгоце...» Вожак заинтересованно приподнял кончиком меча подвеску. «Что там? Яшмовый тигр?» Сун Цзиюй выстрелил на выдохе. Свистнул арбалетный болт, но разбойничий главарь выкрутил вдруг саблю и одним легким движением отбил стрелу. Сун Цзиюй видел такой трюк лишь на ярмарках. Не думал, что кто-то и вправду способен на это в бою. — «Что за трус там стреляет из-за угла?» — крикнул разбойник. «Выходи, или я сам к тебе приду!» Сун Цзиюй перезарядил арбалет и осторожно высунулся из-за дерева. Но внезапно разбойник был уже рядом и взмахом сабли вышиб у него из рук оружие. Сун Цзиюй отпрыгнул, бросив полный сожаления взгляд на упавшие на землю две половинки любимой игрушки, и выхватил меч. Зазвенели, встретившись клинки. Он стиснул зубы. «Да что это за бандит? Такая сила и умение!» Лань Цзи тоже приходилось несладко. Он, видно, хотел бесшумно обойти врага по бамбуковому подлеску, но разбойники его заметили. Сразу двое плясали вокруг, дразня его, насмешливо тявкая высокими голосами. Видно, чтобы сбить с толку. Невысокие, стройные. Юнцы из Дзянху? Главарь сделал выпад, едва не пропоров Сун Цзиюю рукав. Прищурился. «Вас всего двое. Убирайся-ка по-добру, по-здорову и не вмешивайся в дела летучих лис». «Уж не думаешь ли ты, что я позволю разбойникам убить честного человека на дороге?» — процедил Сун Цзиюй. Он отступил в сторону. «И еще, и еще», сближаясь с Лань Цзи. Тот чуть кивнул, разгадав его маневр. «Если удастся захватить вожака, может, удастся поторговаться». «Честного человека?» — фыркнул главарь. «Этот ты честный, богатый пьяница и развратник?» «Эй!» — возмутился прижавшийся к повозке пьяница. «Всыпьте им как следует, господин! Не жалейте!» Двое разбойников тем временем взлетели одновременно в цингуне, оттолкнулись от древесных стволов и наскочили сзади. Один на Сун Цзиюя, другой на Лань Цзи. Мечи у них были короткие, в самый раз для быстрых подлых ударов. Сун Цзиюй бросился на землю и перекатился, уходя из-под падающего клинка, а потом резко оттолкнулся ногами, сделал сальто назад и оказался прямо за спиной у вожака. Лань Цзи отвлек его, заставив парировать удар. И Сун Цзиюй ловко схватил разбойника, притиснул к себе. «А ну стоять!» — рявкнул он, прижав лезвие к резко вытянувшейся шее. Его подельники замерли, не сводя с Сун Цзиюя внимательных глаз. «Пусти нашего брата!» — крикнул тот, что повыше. «Пусти и разойдемся мирно! Не будем тебя убивать!» «Отпущу, когда вы все уберетесь отсюда!» — мрачно рявкнул Сун Цзиюй. «Положили оружие на землю и пошли вон!» Он не был уверен, что это сработает. Что, в конце концов, им помешает пожертвовать главарем? В Дзянху каждый сам в главари метит. Или вот так же пригрозить все еще сидящему на земле пьянице? Почему он не бежит? Ноги у него, что ли, отнялись? Разбойники медленно, не сводя с него глаз, присели на корточки. И вдруг произошло нечто странное. Главарь, стоявший прямо перед ним, вдруг исчез. Не просто присел, а в одно мгновение оказался внизу, перекатился по земле. «Уходим!» — взвизгнул он неожиданно тонким голоском. И разбойники порхнули кто куда. Только пятки засверкали. Сун Цзиюй медленно опустил меч и изумленно спросил Лань Цзи. «Это что такое было?» Тот нахмурился. «Я в вашу сторону не смотрел, наблюдал за теми двумя. Как вы его упустили?» «Если б знать. Не скажешь ведь, что разбойник как будто уменьшился на мгновение?» Сун Цзиюй помотал головой. «Ладно, потом. Надо проверить, как там этот господин у повозки». Господин встал, опираясь о тележную ось, отряхнул персиковый халат, ощупал распущенные волосы, проверяя, видно, не выронил ли он нефритовую шпильку. Впрочем, она скорее запуталась в локонах, чем действительно скрепляла прическу, так что разницы не было. Раненую руку он держал на отлете, словно не вполне понимая, что с ней делать. Боялся запачкать одежду. «Благодарность этого несчастного не знает границ», — он поклонился Сунзиюю. «Как ваше драгоценное имя? За кого я должен вечно просить небо?» Аромат сливового вина усилился. «Мое скромное имя Цзиюй. Фамилия Сун». Он покачал головой, оглядывая несчастного с головы до ног. «Пожалуй, ровесник. Лет 30 на вид. Одежда дороже, чем месячное жалование магистрата. Подол в винных пятнах. Верхний персиковый халат с тончайшей золотой вышивкой запахнут кое-как. На поясе искусной работы подвеска из красной яшмы. Действительно в виде тигра. Из-за пазухи торчит лакированный веер. Должно быть, выходец из местной знати. Или сын купца». «Ланьцы!» — позвал Сунзиюй. Тот, оказывается, уже давно стоял рядом. Не растерял способность подкрадываться бесшумно. Верный слуга и учитель. Когда-то спас отцу жизнь в краю рек и озер, а теперь вот прислуживает недостойному сыну. «Молодому господину нужна перевязка». Сунзиюй кивнул на окровавленный рукав. «Затем ему следует поехать в управу для дачи показаний». Он оглянулся на лес. Да и как бы разбойники не вернулись с подкреплением. «Ни к чему, ни к чему, господин Сун. Просто царапина». Господин с кислой миной осмотрел попорченный рукав. «Я ничтожный Ху Мэнзы. Не слушал заветов батюшки. Не упражнялся ни с мечом, ни с палицей. Сам виноват. Ну, досадясь в свадебный паланкин, поздно прокалывать дырочки в ушах». Он вдруг улыбнулся. Темные миндалевидные глаза блеснули искрой веселья. «В управе скучно. Там одни нудные чинуши. Едем же в мое поместье, благодетель. Отобедайте у меня». «Это меньшее, что ваш покорный слуга может сделать в благодарность». «Не отказывайтесь, отказа не приму. Будем пить за мое чудесное спасение». Вынужден все же отказаться. Сунзиюй оглядел поле боя. Резной вазок на боку. Лошади разбежались. Слуги, по-видимому, тоже. Придется брать господина, как он сказал, Ху, с собой. «Забирайтесь». Он указал на свою подъехавшую повозку. Господин Ху не стал куртуазно отказываться. В мгновение ока влез за полог. Вальяжно устроился на подушках, достав из рукава серебристую флягу с чеканным пейзажем. Горный источник бежит по скалам. «Пожалуй, составлю вам компанию, благодетель Сун!» — пропел он. «Но только до перекрестка. А там уж эти трусливые сукины дети, что мне служат, найдут лошадей и догонят нас». Он высунулся в маленькое окошечко и вдруг, сунув два пальца в рот, свистнул заливисто, так что у Сунзиюя уши заложило. В ответ по лесу пронесся шорох. Лошади заржали где-то вдалеке. «Далеко не убежали», — удовлетворенно ухмыльнулся Ху Мэнзы и, поднеся фляжку к губам, сделал большой глоток. «Так и есть, пьяница», — подумал Сунзиюй. «Или просто запивает испуг? Надо будет послать к нему завтра пристава, раз сам не хочет ехать в управу. Не дело, что разбойники вот так запросто шастают по дорогам и нападают на людей». Он подозвал Бархата и вскочил в седло. Поехал шагом рядом с повозкой. Дорога вползла на перевал. Просветлело. Тяжелые облака уплыли к реке, вьющейся внизу серебристой лентой. Вдали на берегу раскинулся город Джунчэн, старая столица, маленький по меркам нынешних городов, а издалека и вовсе будто игрушечный. Ближе темнела заросшая громада императорского кургана. Сине-зеленые сосны, взбегавшие к вершине, делали его похожим на взметнувшуюся над городом волну. Давно, будучи еще совсем юношей, Сунзиюй мечтал разгадать тайну гибели правившей в Джунчэне династии. но теперь это казалось детскими играми. Столько всего произошло за годы в столице. Столько чувств он испытал, столько дел раскрыл, дум передумал. И где все это? Словно осенним ветром унесло вместе с юношескими фантазиями. Вместо грусти на него неожиданно снизошел покой. Заливались в зарослях птицы. Солнце, клонясь к горизонту, светило теперь мягче. Косые лучи пронизывали лес, и тени бамбуковых стволов крест-накрест ложились на дорогу, в мягкую пушистую пыль. Прелестный горный пейзаж, будто и не было никаких разбойников. «И часто у вас так, господин Ху?» — спросил Сандзиюй. «В конце концов, зачем ждать до завтра и посылать людей, если можно выяснить все сейчас?» Господин Ху уже успел задремать, облокотившись на руку. Широкий рукав задрался, обнажив яшмово-белое запястье. Гладкое предплечье. Никакого нательного белья. Сун Цзиюй отвернулся. Распущенные волосы. Теперь это... Что за вид? Вольного философа он, что ли, изображает? Пил вино в бамбуковой роще, сняв одежды и распустив волосы? Или был на свидании? Но ничем, кроме вина, от него не пахло. Господин Ху зевнул, потянулся. «Часто ли у нас хорошая погода?» — промурлыкал он. «Нечасто. Видно, в честь вашего приезда вышло солнышко. Часто ли я попадаю в передряги? Это впервые. Разбойники боятся местного тигра и не задерживаются у нас». Он окинул Сун Цзиюя сонным, ленивым взглядом. «Тигр охраняет горы, дракон бережет реки, а сын неба защищает людей. Дайте-ка угадаю. Магистрат Джунчена тяжело заболел и уехал умирать на родину. Мы остались без защитника. И вот на дороге в город я встречаю воина с длинным мечом и решительным взглядом. Статного, чернобрового, серьезного, даже слишком. Признайтесь, благодетель Сун, вы наш новый магистрат?» Вот уж насмешка судьбы. Первый же встреченный житель Джунчена и подобный наглец, — изумился Сун Цзиюй. «Господин Ху проницателен», — не стал лукавить он. «Значит, вы полагаете, эти разбойники пришлые?» «Не наш говор», — отмахнулся Ху Мэнзи, снова приложившись к фляжке. «А вы боитесь тигров, магистрат Сун? Ведь вы тоже не местный. Вдруг он выйдет на ваш чудесный запах?» Он потянул носом. «Сандал, лаванда от моли, крапивный отвар для волос и, кажется, масло сладкого миндаля после бритья». Сун Цзиюй поглядел на него с изумлением. Тот безошибочно перечислил все, что лежало в притороченных к задку повозки ящиках. «Господин Ху, владелец косметической лавки?» — спросил он. «Просто слежу за собой», — отмахнулся Ху Мэнзи. «К тому же от тряски по нашим дорогам у вас там все пролилось». Он с улыбкой поманил Сун Цзиюя. «Наклонитесь и сами почуете». Сун Цзиюй слегка наклонился с седла и обеспокоенно потянул носом. А ведь он говорил Жуюю не ставить ящик с книгами в самый низ. Что, если их перепачкало? Масло где-то разлилось точно. Но вот остальное... «Ясные глаза», — ухмыльнулся Ху Мэнзи. «Вблизи вижу, как в них мерцают звезды. Магистрат Сун — исключительный человек, я уверен». Сун Цзиюй резко выпрямился. «Да этот Ху действительно наглец. Захотел рассмотреть поближе, значит? Надо же было так легко попасться. Он же просто перечислил вещи, которыми пользуются все. Кто не моет голову крапивой? Не перекладывает одежду лавандой от моли? Так глупо». Он поджал губы. «Вот твоя карма, Сун Цзиюй. Первым же встретить Джунчэня по весу бесстыдника». «Завтра приходите в управу для дачи показаний», — суховато сказал он. Впереди как раз показался перекресток. «Ну, раз вы приглашаете меня в управу, так и быть. Зайду засвидетельствовать почтение новому магистрату и благодарность спасшему меня героя». Бесстыдник Ху дождался, пока лошади остановятся, и легко, будто трезвый, выпрыгнул на дорогу, даже не пошатнувшись. В то же мгновение сзади раздался топот копыт и скрип колес. Резная повозка, покачиваясь так, словно ось погнулась, наконец догнала их. Ею правил юноша-слуга. Его товарищ помладше с виноватым видом сидел на облучке. Сун Цзиюй скользнул по ним взглядом. Невысокого роста, белолицые, с нежными, почти девичьими чертами лица и холеными руками. А повозку смогли поднять. Гляди-ка. Бесстыдник кашлянул, и Сун Цзиюй забыл о слугах. «Что еще скажет?» — подумал он, заранее закатив глаза. Ху Мэнзи взмахнул рукавами, складывая ладони для вежливого поклона. Но вино вдруг все-таки взяло свое. Кланяясь, он не рассчитал сил и едва не полетел носом в пыль. «Еще раз сердечно благодарю за спасение, магистрат!» Сун Цзиюй только головой покачал. «Будет чудом, если завтра утром этот господинчик окажется в управе». Он легонько кивнул и дал своим людям знак продолжать путь. Нищие, гревшиеся на солнышке за городскими воротами у родника, порскнули, как зайцы, завидев его, и скрылись в бамбуке. Никто и не думал ни вырубать заросли вокруг ворот, ни подновлять штукатурку на городских стенах. Когда-то она была выкрашена валой, но время сделало ее грязно-розовой. То тут, то там виднелись нацарапанные кем-то неприличные слова и странные значки, похожие на танцующих человечков или древнее письмо. Приветственно хрюкнула из лужи огромная свинья, но головы не подняла, лишь выдула носом огромный пузырь. Мальчишка Козапас, увидев богато одетого всадника, попытался отогнать с дороги свое равнодушно пасущееся стадо, но козы разбредались неохотно, оставляя в знак протеста помет. Джун Чен переживал упадок, как и говорили в столице. Вблизи исчезло все кукольное очарование пейзажа. Да, изгибы крыш все так же изящны, но что проку, если черепица на них, как выбитые зубы? Когда-то Джун Чен славился как город, где не найти было улиц немощеных. Но то ли это с самого начала была ложь, то ли булыжники давно растащили. Людей на улицах было мало. Лавочники лениво отгоняли мух от лежалой рыбы и сморщенных, явно издалека привезенных овощей. Увиденное Сун Цзиюя не удивило, скорее разочаровало. Прекрасный императорский дворец прошлой династии, по слухам, сгорел из-за того, что туда повадились пробираться нищие. Но ведь не дворцом единым. Он ожидал увидеть, если не описанные в исторических хрониках величественные корабли у причалов, товары со всего света и заморских купцов, то хотя бы достойное увядание, красоту несовершенства. Однако встретили его лишь грязь и равнодушие. Тревожный знак. Люди, живущие так расхлябанно, наверняка не чураются и преступлений, погрязли в безнаказанности. Разве странно, что предшественник так тяжко заболел? Ни зеваки, ни процессия его встречающих не удивили тоже. Хотя он предпочел бы появиться тихо и принять незваных гостей на своей территории, в управе. Одетый в парчевый халат худощавый старик в переносном кресле под балдахином с кистями был, верно, Гуном Цюем, местным аристократом. Он не стал подниматься для приветствия, лишь кивнул, надменно оглаживая длинную бороду. При старой династии из клана Цюй призывали на придворную службу звездочетов и гадателей. Но те времена давно прошли. А вот гордыня, видимо, осталась. Грузный, но подвижный как шмель, господин в бархатной шапочке и нарочито простой одежде наверняка был судовладелец Ма, самая известная в Джунчэне фигура. Кого бы Сун Цзи Юй не спрашивал в столице, все в первую очередь с улыбкой вспоминали гостеприимство господина Ма Юньси. Нервный высокий мужчина с землистым лицом и вовсе не был загадкой. Синее одеяние с вышитой цаплей и чиновничий головной убор выдавали в нем человека из управы, должно быть, старшего секретаря. Были вокруг и другие. Россыпь местных торговцев и помещиков, решивших засвидетельствовать почтение. На деле почтение к нему у них было не больше, чем у кос по ту сторону ворот. Они явно собрались поприветствовать нового магистрата из пустого любопытства. Таращились, словно скот. Сун Цзи Юй мысленно обругал себя за подобное сравнение. Джун Чэн теперь его дом. Его жители под защитой императора, направляющего руку этого презренного Суна. Ему придется узнать их, и наверняка некоторые знакомства будут приятными. Он слышал, что многие провинциальные помещики начитаны и образованы. Прекрасные собеседники, обретшие мудрость вдали от столичной суеты. Почему бы таким людям не оказаться и в этом городе? Не кстати на ум пришло смазливое и хитрое лицо Ху Мэнзы. Не лучший пример. «Магистрат Сун! Такая честь! Такая честь!» Звучно провозгласил Ма Юньси, кланяясь. «Теперь-то Джун Чэн расцветет! Слава его императорскому величеству за то, что даровал нам такого юного и способного судью!» «Слава императору!» Нестройно пронеслось по толпе. «Долгих лет его величеству!» Сун Цзи Юй обвел толпу взглядом и легко поклонился, не спешиваясь. «Долгих лет его величеству!» Подхалимов он никогда не любил, и, служа придворным цензором, спускал с лестницы всякого, кто осмеливался втираться в доверие. Ничего не изменилось. «Благодарю за встречу. Если у кого-то есть ко мне дело, жду вас завтра в управе», — коротко сказал он и тронул коня. В толпе поднялось некоторое смятение. Нервный секретарь, подхватив полы халата, с неожиданной прытью бросился вдогонку, ухватил Сун Цзи Юя за стремя. «Господин магистрат! Господин магистрат!» Глаза его бегали, то ли соблюдая приличие, не желая смотреть прямо, то ли чего-то боялся. «Простите этого недостойного. Я Джан Ши, надзираю за писарями управы. Нижайше прошу вас остаться. Господин Ма устраивает в вашу честь ужин в Золотой утке. Если хотите умыться с дороги, там приготовлены и комнаты для вас. Зачем же спешить? Зачем спешить?» Сун Цзи Юй, удерживая заволновавшегося бархата, бросил на секретаря такой убийственный взгляд, что тот отдернул руку, сделал неловкий шаг назад и сел в пыль. «Если у кого-то есть дело, о котором он хотел бы заявить, приходите в управу», — внятно повторил Сун Цзи Юй. «А ты поднимись и проводи». Секретарь вскочил и, предупредительно оглядываясь, засеменил вперед. Вокруг по узким улицам сновал народ. Гадатели и уличные игроки в кости перекрикивали друг друга. Носились стайками грязные дети, что-то хором выклянчивая у прохожих. Какой-то старик с жидкой бороденкой сунул цветную тряпку прямо под морду коню, приговаривая про сычуаньский шелк. И бархат снова захрапел, заплясал на месте. Конь выражал чувство прямее хозяина. Сун Цзи Юй потрепал его по шее, успокаивая. Может, и зря он был так груб с Ма и остальными. Но как же не хочется снова погружаться в этот котел человеческой мерзости, будто не хватило в столице. «Вот поэтому ты и здесь», — сказал себе Сун Цзи Юй. «Мнел себя чище всех. Не захотел ручки замарать, даже ради...» Он отмел неприятную мысль и выпрямился в седле. «Господин магистрат уже бывал в Джунчэне?» — спросил секретарь, поравнявшись с ним. Как бы высоко он ни задирал полы, чавкающая грязь забрызгала его до колен. «Последние лет 20 тут неказисто, что и говорить. А все эти из соседнего уезда». «Какие эти?» — поинтересовался Сун Цзиюй. «Крестьяне! Вонючие сукины дети из Тяньчжоу!» Секретарь сплюнул так яростно, будто говорил о личных врагах, а не о дальних соседях. «Собрались и продолбили дорогу через скалу. Император был доволен, велел продолжать, даже выделил на строительство солдат с порохом. Но как же мы?» Поняв, что его жалобы звучат слишком путанно, он перевел дух. «Там, за храмом небесного спокойствия, наша река Джанхэ. 20 лет назад вы бы уже отсюда увидели паруса. Столько лодок приходило. Наш торговый путь был для южан самый удобный. Само собой, и город процветал. Но теперь появилась другая дорога, через Тяньчжоу. И плакала местная торговля. Такое огорчение, такое огорчение!» Сун Цзиюй вздохнул. «Когда-то давно этот город был столицей империи Си. А теперь грязь, неприятные люди, мелкие дрязги. Наверняка ему уже завтра принесут какое-нибудь дело о том, как один сосед у другого колесо от телеги украл». Сун Цзиюй усмехнулся. «Что бы ты сказал мне, Лунге? Позлорадствовал бы, изобразил сочувствие. Лучше не представлять». «Далеко еще до управы?» «Нет-нет, вот сюда. Надо свернуть на Львиную улицу, и мы на месте. Здание старое, потолки кое-где текут, но если велите, мигом наймем плотника. В ваших покоях, конечно, все по высшему разряду. Только вот успели ли прибрать? Вас так рано не ждали, понимаете? Господин Ма важный человек. У него суда, лавки. Он один из немногих, кто остался в Джунчэне. Заботится о нас, как родной отец. Все думали, что вы сперва изволите отобедать с ним». «Не изволю», — равнодушно откликнулся Сун Цзиюй. Они повернули, и взгляду открылась управа. Она ничуть не отличалась от всех управ, что ему приходилось видеть. Те же ворота с барабаном, ударив который, любой мог потребовать справедливости. Тот же двухэтажный судебный павильон на северной стороне. Те же флигели с различными службами. Во внутреннем дворе росла пара чахлых деревьев и стояли щербатые от времени каменные фонари. Между плитами дорожки пробивалась трава. Служащие управы, секретари в форменных одеждах и шапочках, стражники в плоских шлемах, стояли, склонившись по обе стороны от входа в зал суда. Внимание Сун Цзиюя привлек юноша, стоявший с краю, возле благообразного высокого старика. Юнец единственный был одет не по уставу, в невнятного цвета темные обноски, никак не выдававшие род его занятий. «Все же предупредили», — отметил себе Сун Цзиюй. «Кто-то успел добежать до городских ворот и быстро всех собрать. Похвальная прыть». «Я Сун Цзиюй, новый магистрат». Он небрежно поклонился. «Представьтесь, только быстро». Первым вышел дородный мужчина с аккуратной бородкой. Бородка, как и виски, отливала синевой, как бывает с подкрашенными волосами. Но кроме этого, ничего примечательного в его облике не было. Этот человек походил скорее на портрет чиновника. Все идеально и пристойно, но глазу не за что зацепиться. «Приветствую магистрата!» — глубоким звучным голосом произнес он, с поклоном протягивая квадратную коробочку. «Я Пань Юань, старший секретарь управы. Мне поручено передать вам судебную печать, господин Сун». Сун Цзиюй открыл коробку. «Вот и все», — подумал он, глядя на резную яшму. «Поздравляем с новой должностью, господин магистрат. Казни, милуй, доводи до подданных волю императора, не вспоминай о доме, о Лунге». Он подавил тяжелый вздох. Дальше знакомство шло быстрее. Сун Цзиюй привычно запоминал имена и лица, мысленно делая пометки. «Этот вял, а этот беспокоен. Вон тот собранный, с прямым взглядом, познакомиться поближе, представить к делу. Мало-помалу очередь дошла до старика и оборванца. «Судебный лекарь Сюэ Жугой», — с достоинством представился старик. «А это мой помощник Хэлань». «Почему он одет не по уставу?» Сун Дзиюй посмотрел на юнца и неожиданно наткнулся на прямой взгляд больших темных глаз, подведенных сурьмой. «Не только неаккуратен, но еще и наглец?» «Позвольте ответить». Голос у юноши был низкий, мягкий. «Этот недостойный Хэ собирал для учителя травы в лесу. Увидел вас и господина Ху на перекрестке и последовал за вами. Я едва успел предупредить секретаря Паня, что вы не поедете на званый обед. И не успел переодеться. Прошу прощения». При упоминании господина Ху Сун Цзиюй поморщился. «Хорошо. Но больше в управе бесформенной одежды не показываться. Хоть немного порядка он сюда привнесет». Юноша поклонился еще ниже, опустив, наконец, глаза. «Слушаюсь». Комки на ресницах. «Велеть ему смыть это с лица, или это будет уже мелочность?» «Но важнее другое. Я ведь его не заметил там, в лесу», — подумал Сун Цзиюй. «А он не только увидел, но еще и успел донести в управу». Юнец снова стрельнул глазами. По губам скользнула легкая улыбка. «Наглец, но может быть полезным». «Все дела, которые у нас сейчас есть, должны через одну палочку благовоний быть у меня на столе. Старший секретарь Пань, приставы Яо и Цао, жду вас в кабинете. Остальным разойтись». К чести местных служак и писарей, слушались они беспрекословно. Видно, Пань, не терпевший расхлябанности во внешности, не терпел ее и в своей вотчине. Капитан стражи тоже выглядел человеком серьезным. Бывший военный? Возможно, с этими людьми и получится принести порядок в этот город. Провожая лучи заката, он по старой студенческой привычке поднялся на крышу управы. Но в этот раз вместо горлянки с вином у него были пилюли для сна. Сун Цзиюй знал, что без них проворочается всю ночь. Сверху Джун Чэн выглядел лучше. Сумерки придали ему таинственность. Заколыхался шелковым пологом туман. Фонарики зажглись на реке. Одинокие желтые прогулочные лодки. Россыпь алых и розовых, плавучие бордели и рестораны. Неподалеку от порта, через узкий канальчик, веселая улица, почти у самой воды. Нечто плохо различимое между деревьями, сияющее огнями. Пристанище цветов и ив? Как бы ни был беден Джун Чэн, любовь всегда в цене. Не жаль потратиться на фонари. Сун Цзиюй проследил улицу взглядом и наткнулся на черную яму посреди освещенных усадебных парков. Он не сразу понял, что это не яма, а сгоревший дворец прошлой династии. Судя по бумагам, виновные бродяги, решившие погреться и спьяну поджегшие тронный зал, выбраться из пожара не успели. Сун Цзиюй поежился от вечернего холодка, липнувшего к коже. Нищие подожгли дворец. Что за дикость? Расскажи ему, кто в столице о таком неуважении, он бы не поверил. Но столица далеко. Он спрыгнул с крыши и отправился на жилую половину, надеясь, что усталость и пилюли возьмут свое. Только вот Джун Чэн убивал любые надежды. Луна вошла в зенит, а Сун Цзиюй все ворочался на невероятно скрипучей кровати. Его раздражало все. Рассохшийся подголовник, въевшийся, казалось, в стены маслянистый горький запах лекарств. Предыдущий магистрат долго болел. В голове мысли теснились, как просители в приемной. Разобрать дела, прочесать лес, разложить вещи. На Жуюя можно положиться в том, что касается одежды и мебели. Но вот книги, личные мелочи, придется самому. Интересно, тетушка Жу взяла свои настойки? Сейчас бы сливового вина. Из тех мелких слив, что растут на дереве у южной стены. Самых сладких. Впрочем, отец же давно велел спилить то дерево. Так из чего же то прекрасное вино? Аромат всплыл в памяти, как туман над водой. Как там в стихах отшельника? «Мое томление не унять каким-то там вином». Но каким вином? Что там было за слово? Читая, он всегда представлял то вино, которое ему дал попробовать учитель. Завтра ему собираться в дорогу. Не может же он уехать без меча. Он улыбнулся, и стражник перед ним замялся, отвел алебарду. «Не принято вносить оружие». «Сам наследный принц тебя просит по-хорошему», — вмешался второй караульный. «Хочешь, чтобы он начал по-плохому? Проходите, проходите». Они не знали, что учителя уже нет во дворце. Никто не знал. Но скоро это будет уже неважно. В голове стоял туман. «Зачем все это?» Учитель сказал что-то на прощание, и слова его казались такими разумными. Но в чем был их смысл? «Пока не иссякнет источник». Звучит как строчка из очередного стиха. «Сколько стихов написал учитель!» Горько усмехнулся он про себя, шагая по сумрачным коридорам. «Сколько чувственных строк! Неужели все это ложь?» От этой мысли кровь бросилась в лицо. Сжались сами собой кулаки. «Жадный мальчишка! Когда-то думал, что тебе хватит одного взгляда, а теперь места себе не находишь. Не обманывайся! Будто ты дорог ему сильнее, чем...» Пламя в лампах затрепетало. Один за другим начали гаснуть огоньки. Служанки, бодрствовавшие у императорских покоев, засуетились, разжигая их снова. Лишь одна преградила ему путь. «Господин? Его Величество изволит...» Клинок описал блестящую дугу, упруго гуднул, рассекая воздух. И девушка молча повалилась на пол. Вторая служанка обернулась, но взвизгнуть не успела. Острие вонзилось ей в грудь, и вместо крика раздался влажный хрип. Он открыл дверь, прошел в знакомые покои, и сразу его окружили золотые драконы, тускло мерцающие по стенам в свете ночника. Ширмы с цветущими яблонями и взбирающимися на горные террасы целинями. А за пологом темнеет покатый, словно курган, бок императора. Отец был хорош в боевых искусствах. Почувствовал убийственную ауру раньше, чем клинок пал на его шею, и успел подставить руку. Острие прошило ладонь насквозь, немного не достав до кадыка. «Быстрее, быстрее вытащить!» «Щенок, я знал, что это однажды случится!» Мощный удар отшвырнул его в стену. «Он тебя подговорил!» От удара все плыло перед глазами. «Подговорил?» «Нет, нет». Учитель сказал... «Пока не иссякнет источник». И это звучало так разумно. Отец сделал ошибку. Замешкался, осматривая рану. Этих мгновений хватило, чтобы вытащить нож из рукава и метнуть ему в горло. Брызнула горячая кровь. А дальше все было как в тумане. Странная легкость движений, будто во сне. Учитель всегда ругал за неуклюжесть. Видел бы он, как ловко его ученик танцует среди отцовских наложниц, и они падают на пол, будто сорванные цветы. Дети, евнухи. Какие же они все надоедливые и громкие. Сколько же людей в этом дворце? «Сяо Хуа!» Он обернулся и сперва даже не узнал тетушку. Никогда прежде не видел ее с распущенными волосами и без косметики. «Сяо Хуа! Что же ты делаешь?» Зачем? Прошу тебя, мой милый!» «Тетушка, я и не знал, что вы во дворце». «О чем она его просит? Разве он что-то сделал не так?» «Ах да, мужчинам ведь нельзя заходить на женскую половину, тем более в гарем. Но сейчас это не важно, потому что учитель велел. Как ей это объяснить?» Но прежде чем он собрался с мыслями, рука сама поднялась, и на тетушкином горле пролегла темная, набухающая кровью полоса. «Сяо Хуа!» «Тетушка?» «Но как же это?» Он хотел пережать рану, позвать на помощь, и не смог. Ноги сами несли дальше. Гвардейцы, грохоча доспехами, бежали ему навстречу. Но он был быстрее. «Пожалуйста!» Он ударил ближайшего гвардейца об стену так, что хрустнули кости. «Пожалуйста, помогите мне!» Но они все были слишком слабы, чтобы помочь. Они позволили ему дойти до покоев матушки. Он приник к двери, бессильно царапая позолоченное дерево. Мгновение передышки. «Сяо Хуа, мне велели запереться и не выходить». Матушкин голос был спокойным и ясным. «С тобой что-то случилось? Кто-то обидел тебя?» Он всхлипнул от отчаяния, потому что знал, какая эта дверь ненадежная. На тренировках он разбивал деревяшки и потолще. «Матушка, помогите мне! Я не могу!» Он ударил ногой с разворота, и дерево затрещало. Посыпалась с косяков штукатурка. «Я не могу остановиться! Я боюсь сделать вам больно! Пожалуйста!» Еще удар. Вылетели, погнувшись, петли. И в полной тишине он услышал, как, звякнув, падает на пол склянка, как бусинки пилюль скачут по доскам. «Матушка!» Она улыбнулась ему и осела в кресло. «Я не могу остановить тебя. Не могу. Но этот грех ты не совершишь. Сяо Хуа, ты не убьешь свою мать. Все хорошо». «Все хорошо». Меч выпал из его руки, и наступила тьма, гудящая, давящая тьма отчаяния. «Нет!» — вскрикнул Сун Цзиюй и проснулся. Вскочил с постели, не понимая, где он, где одежда и меч. Сердце бешено колотилось, воздуха не хватало. Что-то шевелилось перед ним во тьме, нависло угрожающей тенью. Но, приглядевшись, он понял, что эта дверца шкафа качается на сквозняке. Странно, он ведь закрывал. Сун Цзиюй дрожащими пальцами зажег свечу. Схватился за кувшин на столе. Кувшин был пуст. «Проклятие! Жуюй!» Но сердиться на слугу не получалось. Непривычная боль в груди и слабость в коленях мешали. Он прихватил кувшин и вышел во двор. Луна заливала все бледным, мертвенным светом. Лишь за круглой аркой играл какой-то теплый отсвет, словно там светился фонарь. Белый рукав колыхнулся в полутьме. Послышался тихий смешок. Сун Цзиюй в три шага добежал до арки, ожидая увидеть убийцу, призрака. Но успел заметить лишь, как исчезает за поворотом какой-то стражник в шлеме. Фонарь, впрочем, принадлежал не ему. Юноша в небрежно накинутом черном халате, поверх белого исподнего, поклонился Сун Цзиюю. Распущенные волосы скользнули по плечам. «Магистрат Сун!» Сун Цзиюй сообразил вдруг, что и сам едва одет. Холодный ветер обдал его ледяным дыханием. «Помощник лекаря. Хэ Лань?» «Вы запомнили меня. Недостойный слуга польщен». «Что ты здесь делаешь?» Хэ Лань вдел руки в рукава халата, собрал волосы, закрутив их в жгут и заколов простой деревянной шпилькой. Почему он вообще их распустил? Мысли метались, будто потревоженные птицы. «Я пошел отдать караульному ужин, а потом мы услышали какой-то крик и поспешили сюда». «Врет», — подумал Сун Цзиюй. «Если бы караульный прибежал по тревоге, стал бы так поспешно смываться, даже не поздоровавшись с начальством». Впрочем, крик они и правда могли слышать. Тот кошмар. «Я ничего не слышал. Набери мне воды». Хэ Лань поднял фонарь повыше, пристально вглядываясь в его лицо. В темноте большие карие глаза казались черными, бездонными. «Вам нужна не вода. Пойдемте». При свете дня Сун Цзиюй отчитал бы его за наглость. Но сейчас ему не хотелось оставаться одному. В лекарской уютно светились лампы, придавая медовый блеск старому дереву бесконечных ящичков с травами, отражаясь в склянках лекарств. Хэ Лань убрал со столика тяжелый на вид чехол, звякнувший металлом, видно, с инструментами хирурга, и принялся колдовать над закопченной чугунной жаровней, скалящейся львиными мордами. Забулькала, кипя, вода. Сун Цзиюй взял с полки какую-то книгу, сел в кресло, поерзав на продавленной под чужой зад подушке. «Мне не нужно снотворное». Хэ Лань улыбнулся, бросив на него быстрый взгляд. «Это и не снотворное». «Вот как». Сун Цзиюй скользнул взглядом по иероглифам в книге, но не уловил ни капли смысла. «Что за дикий сон? Не могли ему подмешать что-то в ужин?» «Да нет. Жуюй лично сходил за едой в ближайший трактир. Может быть, с пилюлями от бессонницы что-то не так?» «Это для успокоения и ясности ума. Для свободного течения ци». Повеяло ромашкой. От одного запаха стало чуть легче. Он напоминал о солнце, о жизни. «Здесь, в Джунчэне, поначалу трудно. Это недоброе место». «Что значит недоброе?» Самообладание понемногу возвращалось, и Сун Цзиюй окинул Хэ Ланя внимательным взглядом. «Что все-таки они там делали во дворе?» «Все эти болота и заброшенные гробницы здесь призраков видят. 100 лет назад наследный принц Джун Хуа устроил резню во дворце. Убил императора Джунди, а потом утопился в болоте. Никого из правящего клана не осталось. И началась ужасная смута. Но вы ученый человек, вы знаете, почему столицу перенесли». Хэ Лань попробовал маленькой ложечкой свое варево и досыпал какой-то резко пахнущей травы. «Столицу перенесли, а грехи и страдания остались. Сперва у меня тоже были кошмары». «Так ты не местный?» Сун Цзиюй принюхался по привычке и подумал. «Глупо. Кто тебя здесь будет травить? Ты больше не старший цензор». «Лучше расскажу сейчас. Вы все равно узнаете от учителя». Хэ Лань не смотрел на него. «Я с малых лет бродяжничал в Дунлине. Попрошайничал. Воровал. Но там стало опасно. Много стражи. Я попытался продолжить здесь, но в порту меня избили так, что я едва не умер. Учитель меня спас. Решил, что я должен жить как честный человек. Прошлый магистрат согласился. Он очень уважал учителя. И вот я уже полгода здесь, помогаю. Но если вы против, я немедленно уйду». «Ага», — подумал Сун Цзиюй. «Ты ведь соврал мне, не так ли? Что ты на самом деле делал во дворе в такой час? Если я узнаю, что ты перепродаешь что-то из управы...» Он нахмурился. Глаза Хэ Ланя сверкнули гневом. «Разве стал бы я тогда вам говорить?» Он выдохнул, опустился на пол, кланяясь. «Простите, господин магистрат, я дерзок. Никто меня не воспитывал. Этот несчастный сирота. Я понимаю ваши подозрения. Если вы не верите мне, спросите у учителей и секретарей, пропало ли что-нибудь. Я правда отнес караульным перекусить. Мой приятель как раз передал пост, и мы немного прошлись вместе. Потом услышали из вашего двора крик. Я подумал, что вам просто мог присниться кошмар». Сун Цзиюй устыдился. Он отложил книгу и поднялся, потянул парнишку за локоть. «Поднимись. Я тебе верю», — слегка покривив душой, сказал он. «Разве можно верить хоть кому-то в этом мире? Он больше не юный глупец». «Нет». Хэлань поднялся, но высвобождать руку не спешил. В глаза тоже не смотрел. Молчал. Словно сдался на милость вышестоящего. Влажная от пара, вьющаяся прядь волос упала на розовеющую щеку. Сун Цзиюй отвернулся. Отошел к окну, поглядел на темный двор. Фонари едва-едва теплятся. На масло они тут, что ли, скупятся? Он потер лоб. Долгий муторный день. Тяжелая ночь. А теперь еще и это. «Выпейте, господин», — раздалось у него за спиной. «Только осторожнее, горячо». Хайлань передал ему гайвань с отваром уважительно, на уровне бровей. Из-под крышечки пахло летом. «Если дело в усталости, то будете спать лучше. Но если это призраки хотят вам что-то сказать, то лучше сходить в храм. Здесь много обиженных духов после того, что случилось. Они, как и обиженные люди, тоже хотят, наверное, подать прошение магистрату». Сун Цзиюй фыркнул. «Если мне еще и для духов дела вести придется, то я и сам скоро духом стану». Покачав головой, он пригубил отвар. Нежный медовый вкус. Он вдруг почувствовал, как сильно устал и как хочет завалиться на скрипучий подголовник. Пусть уж его. И уснуть без кошмаров. Залпом допив, он вернул Хэланю гайвань. «Спасибо», — искренне сказал он. «Отправляйся отдыхать». Тот улыбнулся в ответ. Глаза превратились в лучистые щелочки. «Не превращайтесь в духа. Вы нужны здесь. Давайте я провожу вас. Поднесу фонарь». «Не стоит». Сун Цзиюй покачал головой. Похлопав юношу по плечу, он вернулся к себе. Улегся и еще немного поворочился, пытаясь вспомнить. Что-то Хэлань ему сказал такое. Что-то важное. Но так и не вспомнил. Уснул, как и хотел, без сновидений.